Не, ну а что? Ребята сами нарвались на жопа боль. Один начал задвигать просвещенность какого-то шага и обязанность преклоняться перед Ан, а вторая полоскала мозги на тему слабаков и... Что там за и я, если честно, даже не попытался запомнить. Воинствующая феминистка, блин. Итог закономерен, они меня заебали. Ну и получили. Правда, немного не так, как я рассчитывал, вмешалась Фян и перевела все в своеобразную дуэль. Пар спустил, зазнаек на место воткнул, но остался один момент, который меня гложет. Это они такие слабые, или я настолько силен? Почесав макушку, спросил у собравшихся за столом. Двое аборигенов, Дамир и Васильев, уставились на меня с неопознаваемой палитрой эмоций на мордах. В донесшемся от них эмпатическом фоне в этот момент царил такой хаос, что я не взялся бы за его анализ даже примерно. «Барбара и Николай, сильнейшие бойцы отряда», — со вздохом ответил Дамир. «Если не считать отдельные виды Равхас», — поморщился сержант. «Но среди людей, да, они сильнейшие, как по навыкам, так и по уровню. Мде, а я ведь не то что козыри не использовал, даже обычные способности не активировал. Задавил, можно сказать, голыми характеристиками и раскачанными навыками. Ну и опытом, за прошедшее с моего попаданства время бедный-бедный я выкручивался из такого дерьма, что местным и в кошмарах не снилось. Кстати, посмотрел на аборигенов. С этими гавриками потом проблем не будет. Не должно», Дамир повел плечом, словно на него село что-то не слишком приятное. «Они сами вызвались, сами выдвинули условия, и сами проиграли. Все честно. Дикий успокоится», — подала голос Сантуанетта. «Позабочусь. Ну а Барбару мы уж как-нибудь удержим от рецидива», — кивнул Васильев. «Она бывает рисковата, но мозги у бабы есть». «Хорошо», — снова потянулся. «Ну спать хочется, что поделать. Тогда на повестке дня есть один глобальный вопрос. Что делать будем? Сопровождать вас к базе, что же еще?» Выгнул бровь сержант. «Угу», — кивнул я. «Ничего, что мы туда сами доберемся раз в пять быстрее». «Но ведь без охраны», — начал было Васильев, но я его перебил. «Мужик, ты вот сейчас сам понял, что ляпнул. Какая, нахуй, охрана, когда я вас всех в одно рыло раскидаю как котят? Плюс Ан, плюс три драконьи морды, плюс здоровенный боевой ебат, плюс хомяк-мутант и вестница». «Да понял я, понял», — перебил уже меня сержант. «Вот только мы что, зря такой крюк делали? Это вам с самого начала сказали», — пожал я плечами. «Мы вашему генералу, вообще-то, прямым текстом заявили, что в охране и сопровождении не нуждаемся. И что сделали его верные бойцы? Правильно, наплевали на приказы и приперлись. Да еще и с претензиями». Васильев поджал губы, но промолчал. Вместо него ответил Дамир. «Но для чего-то мы все же пригодиться можем», — дипломатично уточнил разведчик. «Все же три десятка не самых слабых бойцов, при оружии и транспорте». «Ну да, с такой точки зрения вы можете быть полезны», — прикинул я. «Но все же, первоначального вопроса никто не отменял. Что делать будем? Вернее, не так. Что у нас за задачи, Ан?» Героиня чуть задумалась, после чего постучала когтем по столешнице и начала перечислять. «Черные пятна. Дети с даром. Вождь. Союз пустоты. Повелитель Некро. Все». Даже удивился я. «Уху», — кивнула Антуанетта. Я почесал затылок, прикидывая варианты. «Дети, я так понимаю, на вашей базе», — обратился к аборигенам. «Это которые?» — нахмурился Васильев. «Что вы с ними будете делать?» «Мик и Лина, которые были со мной в нашу первую встречу», — ответила ему Ан. «Марьяна, эта мелюзга чем-то сильно важна для бессмертных», — скривился я. «Нам придется их забрать. Особо страшного с ними ничего не случится, просто в вашем мире им не место. Опасно в первую очередь для вас», — добавила Антуанетта. Васильев с Дамиром переглянулись, после чего внимательно посмотрели на Ан. «Ладно, только ради тебя, кукла», — махнул рукой сержант. «Ребятишки действительно на базе, но решать их судьбу мы не можем. Это в компетенции генерала. Тем более, что с Марьяной все сложно. Ее вылечили. Нахмурилась героиня. Да и нет, вздохнул Дамир, устало помассировав переносицу. Там все сложно. Спроси у своих Равхаз, они участвовали в процессе исцеления и знают побольше нашего. Анна удивленно моргнула, после чего на пару секунд прикрыла глаза. Не знаю, что ощутили в этот момент сидящие рядом люди, но я буквально затылком почувствовал расходящиеся от героини волны божественной маны. Острая, холодная энергия, словно лезвие клинка. К счастью, долго это безобразие не продлилось, и Антуанетта, притушив влияние, вновь обрела нас взглядом. «Слышь, подруга дней моих суровых», — усмехнулся я и ткнул пальцем в аборигенов, которые смотрели на Ан пустыми взглядами. «Ты поаккуратней со своей божественной дубиной». Бедняги отошли минут за пять. Было довольно забавно наблюдать за тем, как сначала у них в глазах появилось осмысленное выражение, потом они начали пытаться шевелиться, потом говорить и лишь через указанный срок смогли в полной мере контролировать собственное тело. И первые, что сделали, хорошенько выматерились, поминая добрым словом почему-то меня и всю родню моих домашних хомячков до шестого колена. Я здесь при чем? Законно возмутился на эту тираду и ткнул пальцем в сторону Ан. Вон, она тут по мозгам силой полощет. Ее и ругайте. Ее нельзя, хмуро ответил сержант, обиженно глянув на героиню. Она девушка. И может дать по кумполу. Я нет. Прищурился. Она точно даст, вздохнул Дамир. Ты, Андрей, величина хаотическая и неизведанная. Уху, подтвердила героиня. Может, и правда по мозгам съездить. Причем всем. Видимо, что-то такое отразилось на моем лице, потому что Дамир поспешно продолжил. Так что там с пятнами? Выйдя на крыльцо, я сел на скрипучие деревянные ступеньки и устало вдохнул холодный воздух. Поежился. В прошлом мире было явно теплее. Пробормотал, глядя на вылетевшее изо рта облачко пара. «Зима близко», — сказала севшая рядом Дюсаль. «Вернее, осень. Ты откуда знаешь?» Успела пообщаться с местными, пожала она плечами. «Только не так, как ты, а нормально. Какие планы? Ты туда же?» Чертыхнулся я. «Они мне там целый час мозги полоскали. Стратеги доморощенные», — поторопила сероглазая, когда я замолчал. «Разделяемся», — ответил я. «На чешуйки слетаю к одному из черных пятен. Посмотрю, что там за херню бездна намутила. Лут, кукурузник и Изи возьмут на борт по одному из местных и проведут разведку. Ну а остальные караваном двинутся в сторону базы. Ты один справишься», — нахмурилась Дюсаль. «Ты с каких пор начала обо мне волноваться?» Удивился я. «Не передергивай», — поморщилась паладин Мют. «На тебя». Оскалился я. «Сиськи маловаты». «В смысле?» Хлопнула ресницами волшебница. А потом до нее дошло. Вот только я уже скрылся за углом дома, не обращая внимания на летящие вслед возмущенные вопли. Глава 245.4. Колесо сансары делает оборот. Полет драконов. Трях. Воздушная яма, раздался в голове довольный голос чешуйки. «Я тебе сейчас хвост баранкой скручу и взад засуну», — честно пообещал я, ощущая, как заживает прикушенный во время рывка язык. ПФ пренебрежительно фыркнула дракоша, размеренно взмахивая крыльями. «Вот до сих пор не понимаю, за счет чего летают эти ящерицы. Скорее всего, ответ тут не в разделе физики и физиологии, а в банальной магии. Какие-нибудь вуду-муду трюки. Ладно, если честно, похер. Сейчас меня больше интересуют те самые черные зоны, в которые я должен буду сунуть свой нос. По предоставленной местными информации, в округе их было три. Центральный парк какого-то города, болото где-то к югу от армейской базы и военно-исследовательский комплекс в полудне езды на востоке от нее же. Примерное место на карте нам ткнули, ориентир я брал через связь с Антуанеттой, так что не заблудимся. По крайней мере, дорогу к Ан найду всегда. С выбором конкретной цели определились быстро. Город был слишком далеко, в болото мне лезть не хотелось абсолютно, так что курс взяли на военный комплекс. Там ведь заодно можно было и оружием каким-нибудь поживиться. Всякие там выжигатели мозгов и прочая фигня. Загвоздка была в том, что комплекс, по данным Дамира, был подземным. И они даже примерно не знали, что там происходило не только после, но и до местного апокалипсиса. Просто знали, что он есть, и что все, кто туда совался, обратно не возвращались. Движение донеслись мысли от чешуйки и образ колонны каких-то машин внизу. «Посмотрим. Нахрена?» – спросил я, чуть нагнувшись в бок и посмотрев вниз. К сожалению, разглядеть что-то с такой высоты не удалось. «Ну, любопытство!» – фыркнула драконица. «Женская. Не страдаю. Оп, снова яма. Какая яма?» «Евгений Евгеньевич, или, как его чаще называли, просто Женич», нервно перебирал пальцами по шершавому рулю едва плетущейся машины. Эта старенькая 66-я могла, несмотря на солидный возраст, идти намного быстрее даже по здешним трассам, местами практически в хлам разбитым гусеничным транспортом военных в первые дни после катастрофы. Но, тем не менее, машина едва плелась, и причина была до обидного банальна. У их грузовика барахлил мотор и быстрее караван ехать просто не мог. Как и не мог бросить большой транспорт, слишком ценный груз они везли. Вот и нервничал Женич, которому уже 5 минут как не давало покоя его предчувствие угрозы, развившееся до заоблачных высот, аж до 43-го, мастерского уровня. Он уже успел 10 раз предупредить начальство по рации. Ему поверили, утроили бдительность. Выслали разведчиков на мотоциклах, но, ничего, все было тихо настолько, насколько это вообще возможно в нынешнем сошедшем с ума мире. Несколько стай слабеньких мутантов, которых разобрали стрелки, не в счет, они даже близко не соответствовали тому уровню беспокойства, что давило на Женича. И вдруг словно озарение, позабыв про рацию, парень высунулся из окна автомобиля и заорал во всю глотку так, что ехавший на броневике перед ними капитан чуть не свалился на дорогу, воздух. Но было уже поздно. С неба спикировало что-то огромное и зеленое, с ревом и грохотом приземлившись в десятки метров слева от автоколонны. В эфире послышались панические крики, которые тут же перекрыл рев капитана. Разворот, бля. Прямой наводкой. Без команды. Люди еще даже не осознали, что именно происходит, как большинство стрелков, повинуясь отработанным со дня катастрофы рефлексам, уже повернули орудийные башни, пулеметы и автоматы в сторону угрозы и открыли ураганный огонь. Тщетно через секунду понял Женич, когда уровень ощущаемой им угрозы не исчез, не уменьшился, а наоборот вырос. Мы просто разозлили эту тварь. Сам парень судорожно цеплялся за рукоять самого настоящего меча, который достался ему от долгих занятий в студенческом клубе реконструкции, как и умение им махать, не раз спасавшие его за последние дни. Женич колебался всего секунду, выбирая между рулем и рукоятью меча. Повлияли на его решение всего 2 фактора. То, что ему в любом случае не убежать от летающей твари, и осознание того, что придется бросить не только своих товарищей, но и груз, ради которого они и затевали все это путешествие. Обреченно выдохнув, Женич распахнул двери, выхватив меч, рванул вперед к грузовику, который уже начал разворачиваться, пытаясь вывести ценный груз из-под возможного удара. В этот момент грохот выстрелов, немного стихший из-за первых опустошенных магазинов, вновь перекрыл рев чудовища, в котором мечнику почудились нотки обиды. А в следующий миг все замерло. Прекратилась стрельба. Замолкли люди. Замер напавший на них монстр. Даже природа вокруг, казалось, впала в оцепенение. Сам мечник, давно привыкший к ощущению страха и опасности, застыл с поднятой ногой, ощущая, как по спине стекает струйка холодного пота. Он боялся лишний раз пошевелиться. Даже дышал не глубоко, тихо и через раз. Он боялся. Дрожал и страшился привлечь к себе внимание того, что только что появилось между автоколонной и атаковавшим их монстром. Он стоял, обводя голодным взглядом замерших людей. Сгусток мрака. беспроглядная, равнодушная и холодная тьма. Женич, хоть и смотрел прямо на это, не мог осознать, что именно видит его глаза. Разум отказывался понимать и принимать. Для него это было просто. Что-то по округе прокатился. Нет, не рык, даже не звук, а скорее гудение, словно от оголенного высоковольтного провода. Оно все нарастало, сжимая в тиски даже не разум, а сами души людей. В этом гуле, обливающийся потом и практически не дышащий, Евгений вдруг услышал тихий шепоток. «Не упрямься, не борись, не бойся, не стой, не сиди, не думай, не дыши, ляг, усни, прими, погрузись, покой, забвение». И тут все кончилось, оборвалось так же резко, как началось. Чтобы осознать происходящее, мечнику потребовалось целых 3 минуты. 3 минуты. Просто на то, чтобы понять, что он лежит боком на земле, в дорожной пыли, смотря перед собой расфокусированным взглядом, а из уголка его рта стекает тонкая струйка слюны. Голова была абсолютно пуста. Ни единой мысли. Сознание просто отказывалось работать. Отказывалось возвращаться в действительность, где творятся столь ужасающие вещи. Ну что, пиздюки, кому первому его пукалку в жопу засунуть? Это была первая осознанная мысль, прокатившаяся в пустующей голове Евгения. А вслед за ней потянулись и другие, выводя шокированное сознание из ступора. Буквально заставив себя сесть, Женич огляделся, пытаясь сообразить, что происходит и как на это реагировать. Автоколонна стояла на прежнем месте, машины потихоньку тарахтели моторами, выпуская в воздух струйки отработанного газа. Люди лежали рядом с машинами. Кто-то до сих пор смотрел остекленевшими глазами в небо, кто-то пускал слюни, но некоторые, как и он сам, начали потихоньку шевелиться, оглядываться и залипать на то, что происходило буквально в несколько шагах от них. А происходил там дракон. Самый настоящий, изумрудный, крылатый дракон, с 4 лапами, длинной шеей и вытянутой остренькой мордой. Летающая рептилия имела, несмотря на внушительные размеры, с хорошей такой грузовик, весьма утонченные пропорции и исключительно умные глаза. Дракон в данный момент сидел на задних лапах, а в передних баюкал обрубок хвоста, перебитого, судя по всему, выстрелами из крупнокалиберной зенитки, установленной на площадке прицепе одного из грузовиков. Собственно, сам вид раненой рептилии никого бы не удивил, люди уже успели насмотреться всякого. Однако сцена была дополнена еще одним элементом, который как раз и рвал мозги любому свидетелю. Чудовище, баюкающее хвост, строила виноватую мордашку и пристыженно смотрела вниз, а перед ним стоял обычный человек и крыл огромного и явно смертельно опасного монстра матом. «А во хуя ты вообще сюда ломанулась? Творить всякий неадекватный пиздец – это моя работа, а ты должна стоять за спиной, постукивать меня по макушке и заманивать сиськами на путь праведный. Разве не так? А что я тут сейчас имел честь лицезреть? Детство в жопе. Или стропон в глотке. Судя по тому, что ты молчишь, именно последнее. И мало того, что чуть не угробило меня при посадке, так еще и сама под дуло сунулась. А щит кто ставить будет, ящерица ты ебанутая?» «Поставила», — тихо ответила ему драконица. «Жопу ты свою оттопыренную им подставила, и мою заодно», — взорвался отчитывающий ее мужик, от души пнув гигантскую ящерицу по ноге и, сплюнув в сторону, уже более спокойным тоном добавил: «Сиди, хвост отращивай, бомбардировщик камикадзе, а я пойду с этими гавриками пообщаюсь, а то вон уже ушами шевелить начали». И, развернувшись, направился в сторону БМП капитана. Евгений, тяжело выдохнув, поднялся на ноги и шатающейся походкой тоже поковылял туда. Как бы то ни было, но чувство долга и банальное любопытство обязывали его присутствовать при таком разговоре. Только вот страшно было до усрачки. Я дернул щекой, глядя на пытающихся прийти в себя людей. Мде. Походу я немного перестарался. Еще бы тихонько проворчала чешуйка где-то на границе сознания. Ты с бездной-то поаккуратней. Столько выплеснул, что они вообще окочуриться могли. А тебя, бройлер 747, никто не спрашивал. Мысленно рявкнул я, бросив через плечо многообещающий взгляд. Любопытно ей стало. Малой, я тебя по жопе бил. Сейчас с этими гавриками разберусь и устрою еще одну профилактику. Со шлепками и проникновением. ПФ отвернула морду дракоша, параллельно долечивая магией свой многострадальный хвост. А вообще да, признаю. Когда от зеленой по нашей связи приплыли отголоски боли от раны, я малость взбесился и от всей души выплеснул такую порцию маны древнейшей, что потом самому же и пришлось спешно втягивать ее обратно, чтобы не появился какой-нибудь провал в варп. А то вылезет еще какая-нибудь слоаниш, придется откупаться чешуйкиной задницей. Эй, а что, твое тело-то не настоящее. Пока ты будешь отвлекать на себя тентакли, я спокойно свалю и пересоздам тебя. Покусаю. Поймею. Ты кто? К незнакомым людям, которые в разы сильнее и старше, следует обращаться на «вы». Тут же переключил я раздражение на новую цель. Особенно, бля, если от этого зависит судьба твоей задницы. Обращался ко мне, что странно, не командир колонны, который до сих пор тряс головой и никак не мог избавиться от последствий близкого знакомства с силой древнейшей. И даже не в меру брутальный и прыткий мужик с мечом, который прочухался быстрее всех и, судя по всему, имел тут самый высокий уровень. Первый голос подала невысокая девушка азиатской наружности, одетая в нечто вроде укороченного серого кимоно. Такие, если мне не изменяет память, носили ниндзя. Или девушки легкого поведения, отыгрывающие этих самых кунаичи по заказу. Судя по глубине выреза и длине подола, верно будет скорее второе. «Прошу прощения, господин», — поклонилась девушка. «Вы намного старше». «Ао!» Как можно более солидно протянул я, поглаживая воображаемую бородку, вернее, вполне себе колючую щетину. «Очень старый, только дурной. Заткнись, зеленая». Видел, как рождались и обращались в прах империи, как гасли звезды и планеты исчезали в черных дырах. «Что?» Подал хриплый голос подошедший к нам мужик с мечом, тяжело оперевшись на свое оружие. «КХМ, и что же столь могущественному существу нужно от простых беженцев?» «Три фигуристые блондинки», — без раздумий заявил я, — «с минимум пятым размером, от 18 до 35 лет». «Прошу прощения, господин», — вновь поклонилась азиатка, прежде чем кто-то из мужиков успел ответить. «Нас нет таких». «Но если вы позволите и простите мне такую дерзость, то могу предложить себя. У меня всего лишь троечка, но, будьте уверены, мои навыки покроют этот недостаток и разочарованы вы не будете». «Хм». Я оглядел девушку уже более внимательно. Невысокая, стройная, действительно с хорошей такой трешкой и весьма аппетитной попкой. Личико, разве что, слегка плосковато, но довольно симпатично. Волосы длинные, прямые, черные. «Это подстава!» — закричала моя паранойя. «Это халявные сиськи!» — закричали мои внутренние демоны и забили паранойю кирпичами и арматурой. «Это пиздец!» — вздохнул я, активируя на девушке оценку. «Класс Ямато Надисика. Божественный, между прочим, но не боевой. И да, это халявный пиздец, и хрен ты от него отвертишься. Искренне твоя, Начеритока». Я прикрыл глаза и сделал два глубоких вдоха. Открыл. Перечитал системку. Глянул на стоящий передо мной скромный дар богов. «Слышь, мужик», — обратился к стоящему рядом мечнику. «Ты эту красавицу знаешь?» «Конечно», — уверенно кивнул тот. Выгнул я бровь. «Кто она? Кто?» Посмотрел тот на меня слегка остекленевшим взглядом. «Вот она», — раздраженно ткнул пальцем в грудь девки. «Хм, мягонько. Так, стоп, сейчас не об этом. Она». Мечник снова посмотрел на девушку в кимоно, кивнул и перевел взгляд обратно на меня. «Так, что вам от нас нужно?» «Тьфу, блять». Посмотрел на его командира, после чего обвел взглядом нескольких людей, что оказались достаточно смелыми, чтобы подойти к нам поближе. Они смотрели только на меня, двух мужиков и чешуйку, напрочь игноря эту самую Ямато Надесика. «Слышь, зеленая, мысли есть». «Есть», — мрачно буркнула дракоша, подходя к нам поближе, отчего аборигены боязливо попятились. «Все, кроме нашей божественной засланки. Кажется, я не сама приняла решение о настолько экстренной и экстремальной посадке». «Угу», — вслух согласился я. «Ну и как твое имя, чудо в кимоно?» «Оно будет таким, какое вы пожелаете», — поклонилась девушка. «Кто тебя послал?» «Начеритака, господин», — снова поклон. «Это кто?» «Моя создательница, господин». «Чем она занимается?» «Работает на всеобщее благо, господин». «Она богиня». «Все девушки в некоторой степени богини, господин». «Хм, а она дело говорит», — влезла зеленая. «Зачем ты мне?» Проигнорировав чешуйку, продолжил я допрос. «Чтобы служить, господин», — снова поклон. «Мне или своей богине?» «Вам, господин. Если я сейчас сяду на дракона и свалю, буду ждать вас там, куда вы полетите, господин», — снова поклон. «Если я тебя сейчас грохну, колесо сансары сделает круг, и я вновь появлюсь подле вас, господин». «Если скормлю бездне, колесо сансары сделает круг, и я вновь появлюсь подле вас, господин». «Ясно», — кивнул я, делая шаг назад. «Чешуйка, ась, съебываем нах». Глава 246. 1. Время, когда и умирают, и рождаются легенды. Жалкую посудину, которую по вселенской ошибке, не иначе, гордо именовали рейдером дальнего радиуса действия, наконец перестало трясти. Сидящие напротив меня два претендента облегченно выдохнули. «Ничтожество, мне сильно не нравится твой взгляд, сопляк», — прорычал один из них, хмуря брови. «Наверное, он думал, что выглядит грозно. Пусть. Когда дело дойдет до финала, они сыграют свою роль. Подобная массовка должна попытаться пройти задание первой, чтобы на фоне их неудач моя победа выглядела как можно более весомой и незыблемой. А ваше императорское величество не допускает, что они могут и пройти. Глупая женщина, подобный расклад будет оскорблением даже не мне, а всей этой вселенной, потому что большей глупости она совершить не может. Внимание, пассажиры! Раздался из динамиков голос пилота. Мы вошли в атмосферу и начинаем снижение к гробнице. Проблем больше не предвидится, так что если кому интересно, можете выглянуть в иллюминаторы. Но напоминаю, бой хоть и закончен, но мы все еще в зоне военных действий. Двое моих попутчиков остались сидеть в креслах, лишь еще раз проверив крепежные ремни. Жалкие трусы. Щелкнув застежками, я неторопливо поднялся и, подойдя к то ли бронированному стеклу, то ли просто стилизованному обзорному экрану, начал спокойно разглядывать проносящийся под нами пейзаж. А посмотреть там было на что. Вся поверхность пустынной планеты, насколько хватало глаз, была покрыта свидетельствами жаркого боя. Черные пятна и воронки от взрывов, целые куски грязного стекла, в которые сплавлялся песок от страшных температур, выгоревшие остовы разбитых кораблей и боевых машин, наспех возведенные и разрушенные укрепления, и трупы, горы трупов, причем не в переносном, а в самом буквальном смысле. Судя по всему, нападавшие стремились к одной точке, и было их столько, что землю покрывал толстый слой тел, постепенно превращающийся в вал, а потом и в целую гору. Цель их путешествия вообще напоминала котлован со стенами из тел и бронетехники нападавших и обороняющихся. Что за ад творился тут совсем недавно и кто был способен положить на алтарь войны столько разумных существ, я не знал. Но впечатление эта планета смерти производила самое гнетущее. Кошмар! Раздался в голове непривычно тихий голос глупой крольчихи. Скорее, глупость! Снизошел я до ответа. Так бездарно загубить столько ресурсов, да еще и не добиться цели. Руководитель атаки действительно идиот. А сейчас, насколько я понимаю, я заберу артефакты, этому горе-полководцу останется только отрубить собственную пустую голову. Рейдер сбросил скорость и, зависнув над длинным каньоном, начал медленно опускаться вниз. А я не без удивления разглядывал отвесные стены этого ущелья, почти целиком затянутые какими-то черными волокнистыми образованиями с дырами-входами. Из них нашу посудину провожали подозрительными взглядами десятки тысяч весьма занятных тварей. Что-то эти зверушки не выглядят воинами добра и справедливости, заметила Дорога. Пф, не удержавшись, скривился я. Когда это на войне были добро и справедливость, глупая крольчиха. Наконец корабль мягко качнулся, приземлившись на грунт. Выход через шлюз, добровольцы, раздался уставший голос пилота. Атмосферу снаружи локально подогнали под вас, но из каньона выходить не советую, мигом сваритесь заживо. Планетка, особенно после прошедшего сражения, не особо дружелюбна к гостям без спецзащиты. Угу, а нас как раз без нее и выпускают. Местные руководители постарались создать в себе дополнительный аргумент контроля, думаю, в случае чего эту локально подогнанную атмосферу можно очень быстро вернуть к первоначальному смертельно опасному состоянию. По трапу я сошел первым. Просто потому, что те двое претендентов слишком долго разбирались с ремнями безопасности, в которые себя закутали. Перестраховщики. Вот только, как бы они ни пытались, от собственной никчемной судьбы подобным личностям не сбежать. Первое, что я заметил, сойдя на землю незнакомой планеты, это воздух. Он пах гарью, кровью и смертью. Тяжелая удушающая атмосфера царила вокруг. Оно и понятно, гибель миллиардов разумных существ не может остаться бесследной. Думаю, тут еще многие годы будет твориться всякая ересь. Пристукнув носком сапога по земле, прислушался к довольно странному звуку. Под слоем пепла и гравия явно был не обычный для этой планеты песок, а самое настоящее стекло. Судя по всему, местная почва просто сплавилась от запредельных температур во время битвы, и уже позже победители присыпали это непотребство песком и землей, чтобы хоть не скользить по нему во время ходьбы. С дороги, мелкий ублюдок. Попытался отпихнуть меня в сторону один из моих попутчиков, но не достал рукой. Все же, даже пройдя через повторное перерождение, я остаюсь опытным магическим бойцом, и паре увольней с навыками на уровне пьяной кабацкой драки меня не одолеть даже чудом. Легко увернувшись от этого грубого посягательства, на пару мгновений задумался, не покарать ли их. В итоге, решил смилостивиться, кара ждет этих придурков впереди, когда они провалятся в попытках заполучить мой артефакт. Да и не стоит оно того, это все равно, как если бы человек на полном серьезе стал мстить муравью за то, что тот попытался укусить его за палец. Вот только эти два идиота, похоже, даже не догадывались, что избежали заслуженной кары лишь из-за своей никчемности. И, судя по тому, как они двинулись в мою сторону, сейчас попытаются наехать повторно. Да чего же примитивные личности. Вокруг целый новый мир, в котором только что отгремела невероятных масштабов битва. Впереди ритуал, итогом которого станет смерть или всевластие. А все, что умещается в их крохотных мозгах, это ненависть к более удачливому, могущественному и совершенному существу. Может, все же прибить их прямо тут. Остановитесь, прошелестел над нами не самый приятный голос. В нем было полно щелкающих и шипящих звуков, тем не менее, не нарушающих, а лишь дополняющих речь существа. Не став задирать голову, так как подобное действие было ниже достоинства императора Вселенной, я спокойно подождал, пока существо приземлится и даст себя рассмотреть. Огромный жукообразный монстр с шестью толстыми ногами, панцирем и четырьмя руками, две из которых были хлипкие и с пальцами, а две – мощные, заканчивающиеся острыми хитиновыми косами. Двое идиотов под тяжелым взглядом этого существа сразу сникли и едва не обнялись, подрагивая от страха. И это все одним словом и взглядом. Настоящий король, рожденный чтобы править. Оглядев нас троих, монстр что-то прожужжал жесткими надкрыльями и показательно вздохнул. Что, у бессмертных никого получше не нашлось? Я невольно дернул щекой. Получше. Протри глаза, насекомые. Я, лучшие, что есть во всей этой вселенной. Ладно, спишем на то, что мое тело еще не вошло в полную силу, а распознать истинный потенциал души по силам не каждому. Следуйте за мной. И да, мне плевать, что вы там о себе думаете. Вас выбрали не потому, что вы лучшие, а лишь потому, что ближайшие. И пока мы тут болтаем, партия еще в 5 героев на всех парах летит сюда. Так это что получается? Подал удивленный голос тот самый здоровяк, которому моя божественная персона не давала покоя весь полет. Нас настолько мало шансов. Нет, шансы есть, и довольно неплохие, снизошел до ответа местный военный. Интересно, кто он по званию? Но дело в том, что критерии в страже никто не знает наверняка, а участь дерзнувших взяться за активный, но не привязанный артефакт, весьма незавидна. Вот и перестраховываемся, ведь на подходе уже второй флот пробудившихся. Так что, заткнулись и шагаем. Последние слова монстр рявкнул так убедительно, что я пришел в себя только через несколько секунд, когда тело безропотно шагало за двумя низшими идиотами. И в тот момент я испытал весьма своеобразную смесь из гнева и искреннего восхищения. Заставить меня бездумно подчиниться. Этот монстр явно не из простых. Ушли мы недалеко, буквально через сотню метров часть черной штуки, что обвивала стены ущелья, разошлась в стороны и открыла старую каменную дверь, исписанную едва заметными символами. «Вам сюда», — пророкотал монстр, останавливаясь сбоку от двери. «Заходите по одному. Кто первый, решайте сами, меня не волнует». Монстр устало махнул лапой, одновременно ткнув острием хитиновой косы по двери. Узоры засветились, и каменная плита осыпалась пылью, которая мгновенно втянулась в стены, открывая нам вид на внутренний зал. Небольшое темное помещение, все стены, пол и потолок в котором были словно покрыты копотью с проступающей вязью странных алых символов. В самом центре этой зловещей композиции лежал выбеленный и окаменевший от времени скелет, до сих пор крепко сжимающий рукоять странного кинжала. Даже отсюда один взгляд на темно-синее волнистое лезвие этого оружия вызывал во мне противоречивую смесь из страха, восторга и алчного желания забрать его себе. Один из стоящих передо мной посредственности хмыкнул и первым шагнул в пещеру. Пошел к скелету. Обернулся. Показал нам средний палец. Взял рукоять кинжала. Торжественно вздернул его над головой и рассмеялся. Гробницу озарила короткая вспышка, и кинжал упал на свежую горстку пепла. Пф, не удержался я от низменного проявления пренебрежения, но большего этот идиот и не заслуживал. Следующий, устало щелкнул монстр впечатляющими жвалами. Второй претендент опасливо посмотрел на пещеру, потом взглянул на меня, словно ожидая, что я пойду первым. Наивный идиот. Я удостоил его разрешающим взмахом руки, дозволяя войти первым. Он нахмурился, дернул щекой, но потом перевел взгляд на стоящего у прохода монстра и, вздохнув, направился внутрь. Прошел к кучке пепла и осторожно дотронулся до рукояти. На этот раз вспышки не было, как и пепла. Претендент просто исчез. «Плохо», — констатировал монстр. «Двое из трех». Не дожидаясь команды, я пошел вперед. Пещера изнутри воспринималась абсолютно иначе, чем при взгляде из-за порога. Ощущение было давящим. «На нас смотрит», — подала голос Дорога. «Знаю, глупая крольчиха», — ответил я, стараясь идти как можно спокойней. «Пусть смотрит. Я император вселенной, будущий. Чужие взгляды не должны меня волновать». «Ну да, ну да». Интонацию крольчихи я так и не понял. Да она и не важна была. Единственное, что на данный момент имело значение, это рукоять лежащего передо мной кинжала. Я был уверен в своем праве обладать им. Но, ладони все равно предательски вспотели, а перед глазами встала картина осыпающегося на пол пепла, оставшегося от первого претендента. Да, мне страшно. Нет в этой вселенной разумного, который бы ничего не боялся. Но одно дело – позволять страху руководить своими действиями, а совсем другое – это просто принимать его во внимание, как некое предостережение от собственного подсознания. И я никогда не опущусь до первого варианта. Я вообще стараюсь не позволять собой командовать. Вот только, к сожалению, пока есть еще слишком много существ, чья сила превосходит мою. Например, тот монстр у входа. Но это ненадолго. И лежащий передо мной кинжал должен стать? Нет, не должен. Он станет одной из ступенек моего возвышения. На мгновение прикрываю глаза, вдыхая воздух этой гробницы, пропитанной древней магией. По телу бегут мурашки. Это место слишком старое. И нынче то, что оно хранит, перейдет к новому владельцу. Протянув руку, берусь за рукоять. Вспышка. Разум начинает плавиться. Тело разрывает на части. Сила, что переполняет артефакт, рвется наружу, сметая все на своем пути. Выворачивает наизнанку. Это мощь древних звезд. Старше энергетических ветров, что блуждают в пустоте. И сильнее того взрыва, с которого зародилась наша галактика. И отныне. Она моя. Не было варп-искажений. Не было воронки изнанки. Не было провалов теней. Небольшой красный доспех просто возник из ниоткуда, словно его породила сама пустота. Вот только новорожденный выглядел слишком уж побито, многочисленные вмятины, местами прожженная броня со вздувшейся вокруг места попадания краской, торчащие провода на месте крепления навесного оружия и оборудования. Мобильный доспех явно не так давно побывал в серьезной бойне, но та битва осталась далеко, слишком далеко. Ранее, немного отойдя от жесткого прыжка по неизвестной для него технологии, принялся сканировать систему, в которую попал. Сначала в пассивном режиме, а потом, убедившись в отсутствии непосредственной опасности, подключил и активные сканеры. К сожалению, его доспех хоть и был настоящим произведением искусства, но он предназначался именно для боевых, а не разведывательных целей. Так что в полной мере обхватить и проанализировать все открывшееся перед ним пространство цифровой сильф не мог. «Тебе и не нужно», — прозвучал в его сознании негромкий, холодный голос Линь. «Смотри, сюда». На внутреннем радаре вспыхнула точка, обозначившая один из астероидов в поясе пятой планеты системы. Планета, судя по показаниям приборов, была обитаема, но там жила относительно примитивная цивилизация технологического направления до пустотной эры. Самый распространенный вид цивилизации. Ранее, оставив остальные направления, тут же приступил к глубокому сканированию указанного объекта и быстро разобрался, на что именно хотела обратить его внимание Линь. Под поверхностью астероида пряталась хорошо экранированная база. Что именно там было, ранее понять не смог. У потрепанного доспеха не хватало мощности сканеров, но ничто не мешало ему просто пойти и посмотреть своими глазами, вернее, оптическими датчиками. Мысленно хмыкнув, поправил себя цифровой пилот, с грустью глядя на пустующее пространство для куклы. Времени все меньше, скоро пойдет выгорание. Ранее активировал маскировку доспеха, чтобы ненароком не напугать аборигенов, которым в этот момент вздумается пялиться через телескопы на просторы пустоты, и начал неспешно приближаться к законсервированной секретной базе давно сгинувшей цивилизации. Глава 246.2. Голос пустоты. Алый блик плавно притормозил у самой поверхности астероида. Масса этого серого булыжника была недостаточной, чтобы удержать на себе мобильный доспех, но подобные ситуации были учтены конструкторскими гениями Ордена.